Глава 17. Конец веселья. Эстер. Я думала, мне за праздничным столом кусок в горло не полезет, особенно когда к нам присоединились правитель с супругой и старшим сыном, наследником престола. Мы с Гедеоном сидели во главе стола на почетных местах, и дракон не подавал вида, что что-то не так, поддерживал светскую беседу. Меня терзало чувство, что отец заготовил еще одну ловушку для Гедеона. Три места за праздничным столом так и остались пустыми. Мы кого-то ждали? И отец изменил планы? Я промучилась размышлениями какое-то время. В итоге я плюнула на попытки разгадать интриги родителей и начала есть как не в себя, хоть и с соблюдением всех правил этикета. Меня терзал звериный голос, потому что... Ах, да потому что на своего новообретенного мужа я тратила очень много физических сил. И судя по его угрозам, что он ласково и горячо прошептал мне на ухо, сегодня ночью мне потребуется еще больше сил. Все смеялись, болтали, как будто проблем нет, а еще через час я забыла, что чего-то боялась. И зря. Эстер. Отец поднялся из-за стола и обменялся коротким взглядом со своим лучшим другом, правителем Моравии, после чего приблизился к нам с Гедеоном. Отец взял меня за руку и расстегнул на мне браслет-артефакт. Как я надеялась, этим папа показывал, что доверяет Гедеону. Опять же, зря. А может, родители просто смирились? Ведь смысла в браслете уже явно не было. Метка созрела, расцвела, завитки змеились по внутренней поверхности левого запястья, и металл магического украшения уже не укрывал разросшуюся руническую вязь. Щелчок. Миг мое освобожденное запястье приятно холодит, и как только отец убрал от меня руки, меня за запястье тут же взял муж. Пальцы Гедеона жестко погладили руны метки, как припечатали, а затем он припал к моей руке горячими губами, явно не обращая внимания, что мы здесь не одни, и мне тоже начало так казаться. «Дорогой зять!» — вновь привлек к себе внимание отец, и Гедеон вынужденно оторвался от меня, встретился взглядом с моим отцом. Я наблюдала странную сцену, безмолвный поединок воли, в котором меня не устраивал проигрыш ни одной из сторон. «Эстер», — рычит Гедеон, поднимаясь из-за стола, — «нам пора. Я открою вам переход», — нейтрально произносит отец над нами. Я стремительно выхожу из своего одурманенного состояния, встречаюсь с отцом взглядами. Его кобальтовая радужка лишь слегка предупреждающе серебрится. Он напряжен. Он весь вечер сидел, готовый к драке. А я-то поверила, что у нас настоящий семейный праздник. Пап, я тоже вскакиваю. Гедеон чуть жестче берет меня за запястье, но в итоге не препятствует и даже полностью отпускает руку. Мы с отцом обнимаемся, и он тихонько, чтобы слышала только я, выдыхает мне в ухо. Зря ты отклонила предложение жреца в храме, Эстер. Дергаюсь. Как папа мог знать? Как мог повлиять на это? Неужели как-то так свел вероятности судьбы, что жрец предложил бы... Тихо, Эстер. Папа успокаивающе поглаживает мои волосы. Ничего страшного. Твой выбор. Я отношусь с уважением и пониманием, хотя ты и сама не знаешь, что выбрала. А объективной быть просто не можешь, но я сделаю все, чтобы ты была счастлива, все, что от меня зависит. А дальше отец говорит уже громче, так что нас слышат все за праздничным столом. Завтра я приглашаю свою дочь с мужем в замок Академии на ужин. И если все пройдет хорошо, я исполню их просьбу. Рассмотрю кандидатуру своего зятя на должность в Академии. Мама со звоном роняет вилку, остальные молчат. Я мельком смотрю на правителя, и в угольно-черных глазах сильнейшего змея-перевертыша в стране мне мерещится что-то очень нехорошее. Неужели отец сейчас нарушил его волю? Бегло осматриваю лица всех в зале, но не успеваю сделать больше никаких выводов. «Мы с благодарностью принимаем твое приглашение, серебряный змей», — степенно отвечает Гедеон, и мне мерещится в его голосе злая усмешка. «Жаль, что не хотите задержаться еще, Гедеон, ведь у нас планировалось еще парочка гостей», — усмехается отец. А я понимаю, что он просто тянул время и попутно тихонько исследовал ауру Гедеона, чтобы понять, безопасно ли позвать их. Тех, кому Гедеон отнесется куда хуже, чем к змеям, потому что, как объяснял мне отец, мой дракон считает, будто они его предали. Гедеон. Я чувствую, как за пределами поля моего зрения открылся портал, где-то совсем рядом. Может, даже за этой стеной. Обеденное зало с фонтанами в виде каменных змей и овальным столом, полным угощений, как будто на миг дернулось перед глазами, пространство изогнулось, подозревая, что змеи считают, что это было незаметно. Хотят меня удивить, но едва ли смогут. Драконы чувствуют портальную магию, как никто. И я знаю, кто сейчас явится. Я готов оскалиться. Я готов вцепиться в шею этим гостям. Потому что тот, кого пригласили на этот праздник жизни, никакой не змей. А значит, обещание, которое я дал Эстер, на него не распространяется. Предатель заходит в залу, как ни в чем не бывало. И я не удерживаюсь. Взываю к внутреннему источнику, ко всей своей силе, накопленной по капле за годы взаперти в тайне от змеев. Мягко отталкиваю Эстер подальше, чтобы она не пострадала, и рывком меняю ипостась.